Глава 54. Сила прошлой жизни. Шесть командиров корпусов армии Бездны и царь загробного мира Иджис вышли друг напротив друга. Первые стали фокусировать магическую силу в поднятом на изготовку стрелковом оружии. «Прикончить копьем будет практически невозможно, так что я создам тебе возможность для атаки, а ты добей их магическими снарядами». «Поняла». Следуя указанию Иджиса, Саша начала накапливать магическую силу позади него. «Алое костяное копье Дерфиншутин!» Костяное магическое копье испустило сияние алого цвета, Иджис выбросил его вперед, и из его наконечника изверглась пунцовая кровь. Разделившийся на шесть частей алый водный поток принял форму длинных копий, которые устремились к шестерым командирам корпусов. «Даже имея большой радиус поражения, копье все равно остается копьем!» Командир 10-го корпуса Билли-Джи развернул магический барьер на правой руке и без труда остановил кровавые копья Дерфиншутина. Остальные пятеро командиров защитились от них аналогичным образом. Насколько бы могущественным ни было алое костяное копье, они находились в мире магической пули, копии здесь не работали в полную мощь. В развернутых на стрелковом оружии командиров корпусов в магических кругах сфокусировалась синяя магическая сила. Целью оружия был не Иджис, а ледяные миры, созданные Мишей. «Беленец Энойн!» Но за мгновение до того, как командиры выстрелили синими магическими пулями, магические круги вдруг лишились одного сегмента, Беленец Энойн дала осечку, магические пули не были выпущены и исчезли. Билли-Джи сверкнул магическими глазами и проанализировал ситуацию. «Значит, дело в тех копьях? Внимание всем! Не приближайтесь к тем кровавым копьям! Они поглощают магическую силу в другое измерение!» Они отбросили шесть кровавых копий и снова нарисовали магические круги на стрелковом оружии. Царь загробного мира крутанул Дерфиншутин, и шесть кровавых копий закружились вокруг него, обратив свои лезвия на рассеявшихся командиров корпусов. Разумеется, они блокировали их магическими барьерами, но угроза Дерфиншутина заключалась в поглощении окружающей магической силы за грань пространства, что препятствовало активации магии. Магические круги Беленицы и Ноин, которыми они собирались выстрелить, опять утратили фрагмент, и все снова закончилось осечкой. «Командиры 5-го, 6-го, 7-го и 8-го корпусов, остановите копье! Мы с 9-м откроем огонь по стеклянным шарам!» Они снова отбили кровавые копья и начали менять боевой порядок. Командир 5-го корпуса встал на правом фланге, 6-го на левом, 7-го и 8-го спереди и сзади соответственно, и все они вчетвером стали бдительно следить за копьем. Занявшие позиции в центре командиры 9-го и 10-го корпусов приготовили стрелять по ледяным мирам. «Неудивительно, что в мире, в котором неэффективны копья, так мало способов защиты от них». Иджи с силой выбросил вперед Дерфиншутин. Вытянувшиеся из него шесть кровавых копий закружились вокруг самого алого костяного копья и обрушились на правый и левый фланги. Командиры корпусов армии Бездны развернули крупные магические барьеры, чтобы попытаться заблокировать копья с расстояния, не давая им приблизиться. «Как самонадеянно!» Кровавые копии загнулись зигзагами и проскочили в щели между магическими барьерами. Командиры корпусов на правом и левом флангах бросились к приближающимся наконечникам, намереваясь использовать свои тела в качестве щитов. Должно быть, они рассчитывали на то, что даже если копья поразят их напрямую, серьезных ран они не нанесут. Два командира корпуса приблизились к копьям на высокой скорости, собираясь остановить их своими телами, но кровавые копии изменили форму на еще большей скорости. Но командиры протянули руки и попытались схватить изменившие траекторию движения прямо у них под носом копья, словно ожидали этого. «Удержание завершено!» Командир 5-го корпуса Эйзет и командир 6-го корпуса Джейми схватили кровавые копья за древко. «Это мои слова!» Воспользовавшись возможностью, два кровавых копья начали обвиваться вокруг их тел. «Ах!» Потеряв бдительность и не дав себя им пронзить, вы вытянули черную метку. Оба командира пытались освободиться от кровавых копий, но те совсем не поддавались. Даже если они попробуют использовать магию, магическая сила рядом с этими копьями будет поглощена другим измерением, а заклинание даже толком активироваться не сможет. Стягивающая сила в мире магической пули слаба, и избавиться от нее вот так будет трудно, но это же касается их самих. Командирам корпусов будет тяжело разрушить обвившиеся вокруг них кровавые копья голыми руками, и им придется выстрелить магическими пулями, однако их лишили возможности их использования. Оставшиеся два кровавых копья приблизились к двум командирам, находящимся в центре боевого порядка, которые целились в ледяные миры. «Мы этого ожидали!» Двое вставших перед ними командиров корпусов Нара и Коркус заблокировали копья магическими барьерами. Должно быть, они учли ситуацию, сложившуюся, когда кровавые копья обошли левый и правый фланги и заняли позицию, отталкиваясь от худшего варианта. «Беленец Энойн!» В двух дулах сфокусировалась огромная магическая сила, и они выстрелили синими магическими пулями по ледяным мирам. Но сразу после того, как это случилось, обе пули были пронзены костяным копьем и мощно взорвались. Пламя от взрыва поглотило командира 9 и 10 корпусов, Легера и Белиджио. Для магического копья Иджиса расстояние до врага не имело значения. Остриё алого костяного копья Дерфин Шутина пронзило стволы их оружия, пройдя сквозь пространство. Нанести им смертельные ранения с помощью магического копья очень трудно, поэтому Иджа заставил Беленицу Энойн сдетонировать непосредственной близости к ним. А попытки помешать им стрелять с помощью магических копий были нужны лишь для усыпления их бдительности. Он внушил им, что они победят, если смогут выстрелить, но на деле рассчитывал пронзить магические пули в момент выстрела. «Вы слишком расслабились из-за того, что я использую копье. Если бы мы не находились в мире магической пули, я бы уже давно насадил вас всех на него», — сказал Иджис, сверкнув единственным глазом. «Мы ведем боевые действия, соблюдая дисциплину», — ответил командир 10-го корпуса Белиджи. Он был абсолютно невредим. Развернув Галаром, он защитился от взорвавшегося прямо рядом с ним Беленицы Энойн. Остальные четверо, которые не были связаны кровавыми копьями, приземлились перед крепостью, которые продолжали сжигать темные огненные круги Саши. Они сменили позицию прямо посреди боя. «Дезант!» Покрывший крепость барьер начал тушить пламя. «Галаром!» Они развернули еще один магический барьер, покрывший всю крепость. «Псевдосеребряный пузырь!» — сказала Миша. Перед крепостью была сфера, испускающая яркий свет. Псевдосеребряный пузырь, созданный богиней создания Иллинезии. «Властью командира корпуса армии Бездны запрашиваю об экстренном использовании Зонейда!» Белиджия протянула руку и нарисовал магический круг, после чего крепость начала трансформироваться в 4 орудия. Каждый из командиров взял в руку по одному. От каждого из орудий сходила магическая сила псевдосеребряного пузыря. «Я не дам вам выстрелить ими!» 4 кровавых копья Дефершутина вонзились в землю возле ног командиров корпусов и начали поглощать в иное измерение магическую силу для активации формулы Зонейда. Те тут же бросились в рассыпную. 4 кровавых копья последовали за ними. Если хоть один выйдет из радиуса поглощения магической силы, то выстрелит с Зонейдом. Магическая пуля, способная прострелить серебряный пузырь, наверняка разнесет вдребезги ледяной мир с одного попадания. «Количество магической силы, поглощаемое копьем врага, не безгранично!» По команде Белиджи остальные нарисовали на своем стрелковом оружии магические круги Беленицы Энойн. Он не сможет одновременно поглощать магическую силу Зонейда и блокировать эти магические круги. «Беленица Энойн!» Из 4 стволов вылетели синие магические пули. «Слабо!» За мгновение царь загробного мира нанес 4 последовательных колющих удара. Прошедший сквозь пространство Дерфин Шутин пронзил синие магические снаряды сразу после выстрела ими. Однако взрыва не произошло. Это были фальшивые магические пули, сделанные похожими на Беленицу Энойн. Беледжи выбросил свое стрелковое оружие и схватил остриё магического копья. Как бы остриё копья не проходило сквозь пространство, оно всегда будет связано с магическим копьем Иджиса. Если ничего не сделать, то он силой остановит Дерфин Шутин. «Брось оружие и сдайся, и мы сохраним тебе жизнь!» Остальные 3 командира корпусов навели стволы с Беленицы Энойн на ледяные миры. Иджис не стал опускать копье из рук. Приняв это за ответ, они безжалостно выстрелили синими магическими пулями. «Я ведь сказал вам, это слабо!» Умело использовав силу Беледжи, которой он пытался удержать копье, Иджис заставил командира 10-го корпуса пошатнуться с помощью своего искусства владения копьем. Царь загробного мира мгновенно переместил остриё копья вместе с державшимся за него Беледжи за грань пространства и 3 последовательными ударами пронзил 3 синих магических снаряда. Естественно, держащийся за остриё Беледжи был напрямую поражен Беленицей Энойн, однако он защитился от них, развернув Галаром. Тем не менее, 3-й Беленица Энойн заставил Галаром треснуть, и Беледжи поглотило пламя от взрыва. Он получил довольно серьезные ранения, и 4-е попадание уже не выдержит. В такой ситуации остальные командиры корпусов не станут бездумно стрелять магическими пулями, однако даже несмотря на это, Беледжи не отпускал копья.